Глава 17. Новое сердце. Незабываемый летний дождь. Вот мы идем по жизни, как по длинному коридору. Надо купить кошачий корм. Вы не видели мой самокат? Опять его украли. В третий раз. А ливень-то. Темно, как ночью. Сеанс ровно в час. Мы как раз успеваем. Сними пальто. Чашечку крепкого чая. Вечернее затишье. Может, все мы больны от того, что у нас слишком много всего, и каждого надо подмазать? Дурехи корчат из себя бесстыдниц. Смотри-ка, снег пошел. А эти цветы, как они называются? Бедная девочка мочилась, где попала. Осеннее небо. Какая тоска. Дни стали такие короткие. Почему мусор воняет на весь двор? Всему свое время. Я не очень-то с ними водилась. Обыкновенная семья. Как Азуки. Мой сын говорит, что все китайцы страшно привередливые. Как зовут его кошек? Вы не могли бы получить пакеты из химчистки? Как надоело каждый раз одно и то же. Рождественская суматоха, песенки, подарки. Хоть корочку, да на красивом блюде. У него капля на носу. Еще нет 10, а такая жара. Бросаю в супчик меленько нарезанные шампиньоны, и мы едим вдвоем. Да еще выгребаю грязные трусы из-под кровати. Хорошо бы сменить обои. И вдруг... Летний дождь. Знаете ли вы, что это такое, летний дождь? Это когда летнее небо взрывается чистейшей красотой, и благоговейный страх охватывает душу. Ей страшно чувствовать себя столь малой посреди божественной стихии, столь хрупкой, пораженной величием происходящего, ошеломленной, зачарованной и восхищенной этой вселенской мощью. Это когда идешь по коридору и попадаешь в комнату, залитую светом. Как бы в другое измерение, с другими, вдруг постигнутыми... по наитию законами. И больше нет телесной оболочки. Возмывает в поднебесье дух, проникается силой воды, и в этом новом рождении грядут счастливые дни. Наконец, летний дождь подобен очистительным слезам, обильным, крупным, бурным, уносящим с собой смуту. Он выметает пыль и затхлость, освежает нас живительным дыханием. А иной раз летний дождь проникает в нас так глубоко, что бьется в груди точно новое сердце, в унисон с нашим прежним.